88. Какова же мощь иерархии, если волей ее миры создаются и все, что в них? Потому говорю, со мною возможно все. Но и это требует тоже осознания. Следует понимать явление осознания как предварительную и неизбежную ступень к овладению. Мощь иерархии надо осознать, прежде чем вступить на путь могущества. Ибо без иерархии ученик — ничто. Так можно предать себя иерархии безраздельно, и в этом предании беззаветном обрести нужную силу для свершения великого делания. Героизм основан на силе духа. Герой имеет своего невидимого водителя, иерарха. Подвиг при контакте с иерархией становится возможным. Поручение связью с иерархией выполняется. Предел иерархии ограничен пониманием, которое следует расширять, ибо деятельность различных иерархий охватывает все сферы жизни, во всех ее формах, невидимых и видимых, и все, что существует под солнцем. В этом смысле ни мертвой жизни, ни мертвой материи не существует. Энергиями иерархии насыщено все. Учитель — это звено в цепи иерархии, и связь с ней живая. Сливаясь с сознанием, с учителем, входим в цепь иерархии, как ее составная часть. Обычные условия жизни для обычных людей, но для следующих за мной необычность. Необычность и неожиданность — сестры. Но надо нежданно ждать, чтобы избежать вредной и болезненной реакции неожиданности и научиться не поражаться, не удивляться. Иначе поражается вещество нервов, и равновесие нарушается. Ровно горящее пламя будет символом равновесия ненарушаемого. И так достижимо и возможно все, но при яром единении с иерархией. Осознанием необычности можно победить рутину обычности. Цветы сада моего не цветут на почве обычной. Необычные плоды... Готовность сознанию к явлениям необычным надо явить. Чудесные легенды, сказки и предания — лишь отражение действительности, лишь забытые знания того, что было когда-то. Крылатые драконы сказочные — не плод беспочвенной фантазии, но далекая быль. Пример прост, но этот пример касается всех сказаний древних народов, отразивших забытые факты жизни. Одноглазые люди, шапки-невидимки, ковры-самолеты, волшебные палочки, зеркала и кристаллы прошлого — все это действительность, непонимаемая, искаженная и отвергнутая ложной наукой и ложным пониманием жизни. Иерархия вводит в мир чудесной действительности, и наука, не отвергающая возможности бесконечного познавания чудесных свойств материи в ее бесконечных градациях или состояниях на верном пути. Надо научиться распознавать истину под поверхностными слоями искаженных религий, искаженной науки и непонятных древних легенд и сказаний. Космос являет собою истину того, что существует, но узость ограниченности и невежество человеческого понимания искажает ее. Очки непонимания надо с сознания снять, прежде чем войти в мир чудесной действительности. Учитель далеко, но луч его действует, и страницы заполняются записями. Разве это не чудо? Но кто же поверит в могущество мысли, не знающей ни преград, ни расстояний? Близость учителя — чудо, но не существует чудес. Ибо действительность и жизнь столь чудесны, что самое понятие чуда исчезает в свете изумительных высших законов познаваемого мира действительности. Не с жизнью надо бороться, не с людьми и не с окружающими условиями, но с невежеством сознания, искажающего прекрасную, чудесную действительность до неузнаваемости. Ограничение не вовне, но внутри. Безграничен мир духа, всепобеждающий огонь. Врата чудесного мира открыты, и у входа учитель ожидает дерзающего войти. предадимся иерархии безусловно, беззаветно, бесповоротно и навсегда. Решившему путь навсегда открываются двери чудесной возможности. Для потенциального отступника двери закрыты. Говоря языком церкви, верующий в меня не погибнет. Решивший бесповоротно и полагающий все сознание на меня доступ к пространственным сокровищам и тайнам имеет. Ярое напряжение и полное предание себя иерархии плодоносно и сияюще вследствие их своих. Иерархии предадимся. За горами далекими близок к тебе сияющий облик владыки. Беспредельность чувств позволяет близость иерархическую углублять бесконечно. Есть ли предел чувства любви к учителю? Или устремлению? Или преданности? Или героизму духа? Так возможности близости высшей ограничены беспредельностью чувств, то есть границ не имеют. Я, владыка Шамбалы, владыка грядущего мира, говорю. Возгоритесь в осознании беспредельных возможностей духа и устремитесь беспредельно, моя рука с вами, ко мне устремившимися. Дерзайте в устремлении смело, не устремитесь к обычному решению. Необычен мир света, его лучи уже падают на землю и озаряют ее.